Глава 5. Годы НЭПа. 1921-1928. Первый раздел. Образование СССР. Национальные интересы и культурная революция. Право на самоопределение. Теория и реальность. Союз Советских Социалистических Республик возник 30 декабря 1922 года в соответствии с договором, объединившим Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику РСФСР с Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией. Образование СССР завершило долгий и невероятно сложный процесс, когда после иностранной интервенции, удачных и неудачных попыток самоопределения и объединения отдельных республик в рамках федерации, формы которой менялись в зависимости от обстоятельств и соотношения сил, Российская империя постепенно расползалась по швам. Право на самоопределение, признанное в Декларации прав народов России в первые годы советской власти, осуществлялось по-разному из-за особенностей условий жизни каждой нации. Многое зависело от географического положения, значения для нового государства данного региона, международного окружения, масштаба национального движения. Некоторые народы, поляки, финны, литовцы, латыши, эстонцы, завоевали свою независимость в основном благодаря поддержке европейских стран, стремившихся уберечься от большевистской заразы с помощью кордона, сооруженного на западных границах России. Другие автономии оказались менее прочными, например, украинская. Будучи настоящей экспериментальной лабораторией противников советской власти, сделав ставку поочередно на побежденную Германию, на далекую Францию и Польшу, только что проигравшую России, и, что самое главное, являясь самой богатой частью Российской империи, Украина утратила независимость, казалось, полученную после Брест-Литовск. Белоруссия, наоборот, очень бедная, где национальное движение находилось в зачаточном состоянии, получила статус суверенной республики, с расчетом на то, что она, с одной стороны, покажет образец сближения с Россией, к которому все остальные республики отнеслись без воодушевления, а с другой поможет добыть Литву. В феврале 1919 года на съездах Советов Белоруссии и Литвы по инициативе местных большевиков, по преимущественно русских, был провозглашен союз двух республик. Это позволяло сделать всегда стремившуюся к независимости Литву частью искусственно созданной белорусско-литовской общности, где большинство населения благоволило к России. Белорусов там было гораздо больше, чем литовцев. Осуществлению этого замысла помешала Польша, оккупировавшая данные территории. Когда большевики пришли к власти, ситуация в Закавказье была сложной не только из-за межнациональных конфликтов, различий в религии, культуре, экономических интересах, но и из-за соседства Турции к границам Грузии и Армении. Одностороннее решение центральных властей отдать Турции, согласно Брест-Литовскому договору Батум-Карс и Ардаган, вызвало отделение Закавказья. 25 апреля 1918 года была провозглашена Закавказская республика. Спустя месяц она развалилась под напором национальных раздоров на три независимых государства, каждое из которых возглавлялось определенной политической партией — меньшевиками в Грузии, дашнаками в Армении, мусаватистами в Азербайджане. Летом 1918 года армянская и азербайджанская независимость были потеряны на несколько месяцев в результате наступления турецких войск. Грузии удалось отстоять свою свободу благодаря поддержке иностранных государств. Сначала Германии, договор с ней был подписан 28 мая 1918 года, затем Англии. До 1920 года внутренняя и международная обстановка вынуждала большевиков к осторожности в отношениях с Закавказьем. В конце гражданской войны уход англичан из этого экономически богатого и поэтому жизненно важного для советского государства региона дал возможность большевикам снова его завоевать. Азербайджан был завоеван очень быстро. В апреле 1920 года большевистски настроенный военный революционный комитет низложил мусаватистское правительство и призвал Россию на помощь. Такой прием стал впоследствии расхожим. Он заключался в том, что всегда и везде находились желавшие союза с Россией большевики и народцы, которых центральные власти считали партией революционной законности. От их имени Красная Армия выступала против сторонников независимости. Судьба Армении была окончательно решена только в ноябре 1920 года, так как объявлению ее Советской Республикой мешала борьба за власть в Турции. В течение этого времени, 1920 год, меньшевистской Грузии удавалось сохранить свою автономию. 7 мая она даже подписала с РСФСР договор, признающий независимость Грузии. Подписание договора свидетельствовало о временно неблагоприятном международном положении для центральной большевистской власти, ведущей войну с Польшей. К тому же грузинское правительство приобрело определенный международный авторитет и симпатию европейских социалистов. Тем не менее, Грузия испытывала двойное давление. Изнутри, со стороны грузинской компартии, секретная статья договора от 7 мая вынуждала грузинское государство узаконить ее деятельность, и извне, со стороны Кавбюро, Кавказское бюро, и Красной Армии, которая снова захватила Баку и подошла к границам Грузии. 12 февраля 1921 года под предлогом прекращения межнациональных конфликтов между грузинами и армянами Красная Армия вступила в Грузию, и 25 февраля в Тифлисе была провозглашена Советская Республика. В исторической цепи удачных или неудачных попыток самоопределения прослеживаются определенные закономерности. Продолжая заявлять о праве народов на самоопределение, новая власть подчинила это право интересам социалистического государства, жизненной необходимости сохранить в данном случае украинское зерно, нефть и рудные месторождения Кавказа. «Признание права на развод, — говорил Ленин, — не исключает агитации в том или ином случае против развода».